Дэвид Болл. «Империи песка». Читает актер Егор Партин. Главные действующие лица. Граф Анри де Врис, богатый исследователь. Сирена, знатная туарекская женщина, жена графа Анри де Вриса, сестра Эль-Хаджа Ахмеда. Жюль де Врис, полковник императорской гвардии, брат графа Анри де Вриса. Элизабет де Врис, жена Жюля де Вриса. Муса Мишель Келла де Врис, сын графа Анри де Вриса и Сирены. Поль де Врис, двоюродный брат Мусы де Вриса. Махди, сын Эль-Хаджа Ахмеда, племянник Сирены, двоюродный брат Мусы. Дайя, молодая женщина из племени туарегов. Прочие действующие лица во Франции. Делеклюс, офицер фронтерьеров. Гаскон Вилье, слуга графа Анри де Вриса. Сестра Годрик, учительница Мусы и Поля де Вриса в школе при соборе Сен-Поль. Мариус Мюрат, епископ Булонь-Биянкура. В Сахаре. Абдуллахи, пленник Джубар-Паши, друг Мусы де Вриса. Ахитагель, аминакаль туарегов во времена экспедиции Флетерса. Аттиси, знатный туарег, претендент на титул аминакаля. Подполковник Поль Флатерс, руководитель французской экспедиции, проводящий изыскания на предмет строительства транссахарской железной дороги. Эль-Хадж Ахмед, Абба, аминакаль туарегов. Эль-Хусейн, посол при дворе султана Марокко, муж сестры Джубар-Паши. Хаким, помощник Поля де Вриса. Джубар-Паша, правитель Тимимуна. Люфти, раб Мусы де Вриса, муж Шади. Мелика, медсестра в миссии белых отцов. Тамрит, поклонник Сирены, фанатичный приверженец секты синуситов.